Глава 26. Вантер-Сан-Гри. Оставшись один, герцог Анжуйский, зная, что ему предстоит целый час покоя, вынул лестницу из-под подушки, развернул ее, осмотрел каждый узел, каждую ступень с заботливейшей осторожностью. «Лестница крепка», — подумал он. «Нет опасности сломить шею». Потом развернул ее совсем, сосчитал 38 ступенек на 15 дюймов расстояния одна от другой. «И длина достаточно», — подумал он, — «следовательно, и в этом отношении опасаться нечего». Он задумался. «А», — произнес он вполголоса, — «теперь я все понимаю». Проклятые миньоны нарочно подложили мне эту лестницу. Я привяжу ее к балкону, стану спускаться, а они обрежут ее. Вот их умысел. Поразмыслив еще несколько, он продолжал свои рассуждения. Но нет, не может быть. Они не так глупы, чтобы могли подумать, что я решу спускаться по этой лестнице, не заставив двери. И прежде чем они успеют разломать ее, я могу быть уже внизу. «Да», — продолжал он, оглядываясь с беспокойством, «так поступил бы я, решивши сбежать. Однако не могли же они предположить, что я поверю их хитрости, потому что кто мог знать об этой лестнице, скрытой в шкафу, принадлежавшем королеве Наварской? Кто, кроме сестры моей Маргариты, мог знать о существовании этой лестницы? Друг, — продолжал герцог, смотря на подпись письма, — друг. А кто из друзей герцога Анжуйского знает, что хранится в старых шкафах сестры моей королевы Наварской?» Перечитывая письмо и стараясь узнать руку, герцог был поражен новой мыслью. «Бюсси!» — вскричал он. И в самом деле все женщины были без ума от Бюсси. Королева Наварская считала героем Бюсси и всегда, как она сама сознается в своих мемуарах, была в отчаянии, когда он выходил на поединок. Бюсси был скромен, Бюсси был благороден, Бюсси легко забывал оскорбления. Следовательно, кто же, кроме Бюсси, мог написать эту записку? Франсуа находился в невыразимом волнении. Все, казалось, убеждало его в том, что записку написал и подкинул Бюсси. Герцог Анжуйский не знал всех причин молодого дворянина быть им недовольным, потому что не знал любви его к Диане де Меридор. Правда, он несколько подозревал его в этом, потому что понимал, как трудно было не полюбить Диану, но это было подозрение, ни на чем не основанное. К тому же Бюсси, как человек смелый, предприимчивый и великодушный, не мог смотреть равнодушно на заточение своего начальника и, вероятно, захотел отплатить ему добром за зло. Не было никакого сомнения. «Бюсси!» — написал письмо. «Бюсси подкинул его. Бюсси ждал герцога». Чтобы еще более убедиться в этом, герцог подошел к окну. Сквозь туман, подымавшийся над рекой, он увидел три продолговатых силуэта. То были лошади. Возле них рисовались еще две тени. То были спасители его. Да, именно. Одна из этих теней — Бюсси, другая — Ле Годуэн. «Если меня и обманывают, — проговорил герцог, — то обманывают очень искусно, так что не мудрено впасть в обман. Посмотрев в замочную скважину, Франсуа разглядел своих стражей. Двое спали, двое играли в шахматы, оставленные им гасконцем. Он погасил свечу. Потом отворил окно, вышел на балкон. Пропасть, в которую он погрузил взор, казалась еще ужаснее во мраке. Он отступил с ужасом. Но воздух и свобода имеют столько прелести для заточенного, что когда Франсуа воротился в комнату, ему показалось, что он задыхается. Это обстоятельство имело на него такое сильное влияние, что нечто вроде равнодушия к жизни и смерти проникли в его сердце. Принц принял это свое состояние за храбрость. Пользуясь минутой, он схватил лестницу, прикрепил ее к балкону, воротился к двери в зал и загородил вход как мог, убежденный в том, что для входа в комнату сторожам будет нужно не менее 10 минут, то есть времени более, нежели достаточно для того, чтобы спуститься вниз. Он воротился к балкону. Тщетно уже искал он глазами лошадей и людей. Ничего не было видно. «Чем лучше, — проговорил он, — бежать одному гораздо лучше, нежели с преданнейшим другом». Было так темно, что ничего нельзя было различить, и первые раскаты грозы, собиравшиеся уже с полчаса, разразились на небе. Тяжелая туча висела над Лувром, молния пробежала по громадной туче, и принц увидел во рву под самым балконом тех, кого он тщетно искал на песчаном берегу. Заржала лошадь. Не было никакого сомнения, его ждали. Герцог проверил лестницу, чтобы удостовериться, крепко ли она была привязана. Потом перекинул ногу через балюстраду и ступил на первую ступень.